Глава 3. Песнь Златой Пламени. Внутри крепости живет своей столичной жизнью миниатюрный город. По улице, на которую из глубины крошечной площади смотрит ратуша, за короткое время прошли самые разные люди. Вот семенит маленькая бабуся в вязаной кофте с пачкой книг, накрест перетянутых бечевкой, из библиотечных или педагог. Долговязый сын фермера, судя по его возрасту и виду, тащит на пищеблок полдюжины битых кур в связке и корзину яркой зелени. Переходит улицу серьезный мужчина в синем строительном комбинезоне, из карманов разгрузки торчит хромированный инструмент. Деловито проследовала по своим делам парочка женщин-служащих в строгих пиджаках-юбках рюмочкой. Отмахиваясь одной рукой от назойливой осы, по брусчатке быстро простучал коваными подковками каблуков лощеный молодой человек с кожаным портфелем в руках. Опаздывает куда-то, широко улыбаясь солнцу, погоде и жизни вообще. Мимо гостиницы степенно прошествовала под ручку семейная пара. Детей почти не видно, они на занятиях. Общая стилистика одежды местных жителей обычно для всех городов платформы 5, наряду со вполне современной европейской одеждой заметны элементы ноского и очень практичного платья прошлого века. Кандовые жесткие джинсы, лен, твид и другие костюмные ткани из шерсти, тонкая и мягкая кожа, длинные просторные юбки, неубиваемые ботинки ручной работы, матерчатые кепи и шляпы. Плетеные носят в основном за городом, а горожане предпочитают шляпы матерчатые, реже из тонкого фетра. Кстати, все прохожие проследовали со стороны гарнизонной столовой, что стоит на 1 и краткой линии, а ратуша на 2 и краткой линии, вот и все улочки. Город еще завтракает, а я нет, все сделал. Проснулся, потянулся, усмехнулся, сполоснулся в гостиничном душе, да не жидким льдом, а тепленькой водицей. Надел чистую рубашку в мелкую клетку, отряхнул куртку, почистил ботинки, даже одеколоном сбрызнулся, и еще на один раз осталось в крошечном флаконе. Вот только желудку ничего не подарил. 9:10. Елки, так жить нельзя. Вопросов масса, где мой ведущий? В воздух. Задавать их следует ему, но сначала Сергея требовалось найти. Сил нет. Здесь отличная столовая, все отмечают. Причем гостей замка кормит бесплатно. Пойду-ка я. Раздался треск автомобильного двигателя, и к гостинице Медея подъехал защитного цвета легкий армейский Виллис с несуразным тентом. В последнее время эти легкие джипы все чаще начали попадаться на дальних дорогах. Их очень удобно таскать каналом поставки, так как большой деревянный ящик с полным машинокомплектом как раз помещается на панели. «Запрыгивай!» – нетерпеливо крикнул Демченко. «Надеюсь, в столовую?» «Не угадал. Катим в Гавану, я уже заказ сделал». Внутри и снаружи самое популярное в округе кафе Гавана полностью соответствует своему романтическому названию. А самое кубинское, что здесь есть, на сильнейшем контрасте с угрюмым посадом, это шикарная веранда на 3 стороны света, увитая плющом и красным виноградом. Тут любит устраиваться большинство посетителей, но по моей просьбе, обосновались мы внутри заведения. Мне по душе этот экзотический интерьер. Он помогает остыть, успокоиться, отвлечься, уж больно здесь все не из этого мира вечного севера таежного средневековья. Нечто подобное я ощущаю, приезжая в Шанхай. В зале с низкими потолками народу почти не было, время обеда еще далеко. 2 женщины из медиков и одинокий мужчина в закутке под названием «Малый зал». Если ты много лет с полной отдачей занимаешься сложной, ответственной, порой опасной работой, то и дело переживая очень сложные дни, когда даже теплый коньяк не может расслабить нервы и мышцы, трудно начинать день с манной каши. Сергей заказал 2 больших стейка из выдержанной и промаринованной в специях лосятины. Без прочного, как говорили на Руси, крупиного гарнира, но с большим количеством зелени и свежих помидоров. 1 большую охотничью сковородку с жареными колбасками, тонкий лаваш с дырками и 2 глиняные кружки горячего консоме с ржаными крутонами. Кофе? К черту кофе, я от голода и без кофе бодрый. Значит, жилье у тебя в Берлине, а чего не здесь, в столице? В русском промышленном районе вообще? Поинтересовался Демченко, старательно нарезая стейк толстыми полосками. Будто у них в досье не записано, где у меня хата. Там спокойней, тише. Знаешь, когда приезжаешь из сложного рейса, меньше всего хочется ярких впечатлений. В дни отдыха я частенько вообще нос из дома не высовываю. Внизу пекарня и кофейня, что еще нужно? Да, Берлин расслабляет, я там много времени провел, пока был привязан к терминалу. Любил в клубной таверне у Ирмы посидеть, С теплым чувством вспомнил Демченко. А работа? Тот же Шанхай отсюда ближе. Берлин для работы удобней. Пассажиропоток на Шанхай сейчас маленький. На этой линии люди чаще не свои задницы перевозят, а грузы, товары. На пакистанке больше грузовики востребованы, у автобусников рейсов мало, пока желающие накопиться. Едут в основном из Дели и Санты, и вообще там самодостаточный район. А вот с Базелем совсем другое дело. Скоро на этом направлении двух машин не хватит. Думаешь, билетов на обратный рейс всегда не хватает? Хоть на крышу сажай. Что, охотно ездить стали? Конечно. Швейцарцы среди гор заперты, живут там, как в отрыве, а с северянами общаться удовольствие сомнительное. Как только установились дипотношения, что виксы, что базельские сразу в Берлин поехали, но не к нам, заметил Сергей. Селекты из Берна пока побаиваются, здесь же эти страшные русские, едят сырое мясо лосей, запивают водкой из ушанки. С лосями они угадали, хмыкнул Демченко, глянув на тарелки. Зато базельские ездят охотно, часто, особенно австрийцы. Немцы им как родственники. Понятны, предсказуемы, культуры схожи. Говорят, что городские австрияки, по примеру старших германских товарищей, не против вступить в союз. Вспомнив, Демченко решил кое-что уточнить. Почему ты говоришь из Базеля, а не из Берна? Так автобус к замку Берн вообще не подходит. Разворотный круг международки находится в Базеле. Да и паксы в основном городские, говорю же, а не замковые. Они там вообще какие-то шибанутые, боязливые. План работы на 2 дня мы расписывали уже под кофе. Он тут самых разных сортов, от канальных до местных, в Шанхае прихватываю. От исландов ст, хеленоцев фиейцам панеи легендарного ямайского Blue Mountain, до неведомого самосадного из Санты. Я люблю разновидности арабики красной катуа из южного материка. У этого кофе практически нет кислотности. Но он очень дорогой, банка стоит дома чисто для особых случаев. Поэтому не выпендриваюсь и дую все подряд. Честно заказал большой американо, а Демченко взял какой-то пуровер на моносорте Сальвадор. Гордость Гаваны, самодельные сигары и сигарилы такого же названия. У хозяйки своя табачная плантация в Белой Церкви. Этакий русский вариант, без излишней крепости и терпкости. Пару коробок возьму с собой, оно того стоит. Приятный здесь интерьер, в духе 50-х годов прошлого латиноамериканского века. Так и кажется, что сюда любит захаживать сам Эрнест Хемингуэй, и что именно здесь был изобретен известнейший ромовый коктейль Дайкери. Под крепкий кофе с хорошими сигарами 1,5 часа пролетели как один миг. Волнующий список, дел до черта, задумчиво молвил Демченко, оценив полноту составленного плана. Так, самое плохое, что пару вопросов придется утрясать с Сотниковым, а это время. Значит... Так, я отправляюсь утрясать вопрос с твоим сопровождающим до Базеля, а лучше до Шанхая. Понимаешь, что на данном этапе операции никаких обычных сменщиков или охранников быть не должно, верю сходу. Геополитика. Правильно, геополитика. Попробую выцарапать кого-нибудь из сталкеров, это наилучший вариант. Проверенные, все с допусками, надежные, как автомат Калашникова. Как за каменной стеной будешь, вот только у них свои планы и рейды. Подожди, а как же автобус? Его нужно с чужбины назад пригнать, да еще и с паксами на борту. И чтобы никто ничего не заподозрил. Во-во, еще и поэтому нужен сталкер высшей категории. За неимением в штате штирлицев. Зараза, самому поехать, что ли, вспомнить молодость. Эх, главный не отпустит. Ты о чем? Не понял я. Да я так, невнятно пояснил Сергей, задержавшись взглядом на ножках симпатичной девицы. Да. Второй вопрос, финансирование, деньги, их понадобится много. С тех пор, как смотрящие ввели эмбарго на поставку каналам золота, серебра и остальных драгметаллов, люди очень быстро вспомнили о звонкой золотой монете. С развитием торговли и ростом товарооборота между анклавами возникла острая потребность в трансграничных финансовых операциях, натуральный товарообмен сильно напрягал. А какой есть универсальный эквивалент, надежный, с репутацией, что очень важно, проверенный практикой и редкий в добыче. Между прочим, от золота и серебра человечество никогда не отказывалось. Молодцы кураторы, вот как нужно стимулировать поиск мировой валюты. Сделали золото дефицитом, и все сразу вспомнили всемирную историю платежей. А то придумывали талоны, внутренние векселя, трехконтурные системы, переводные универсалики. Хлоп по башке, и сразу на первое место вышел всеми почитаемый благородный металл. Единственными пострадавшими оказались женщины платформы, потому что ювелирка тоже попала под запрет. Говорят, что в замке благодаря прозорливости Сотникова в свое время был создан стратегический запас, да и побрякушки по талонам выписывали все, кому не лень, но требуемый дефицит создан. Кстати, с этого же момента была засекречена вся золотая геология, скорее всего, у всех так. И если раньше бородатые спецы утверждали, что никакого такого золота окрест нету, чего его искать, то теперь они же начали ходить с загадочными лицами. Но там тоже сплошная секретность и все прочее, в это лучше вообще не лезть, целее будешь. То есть мне придется вести с собой уйму золотых монет, а чем еще ты собрался расплачиваться в дальних краях? Талончиками на килограмм поставки, что ли? А им надо без репутаций, рубль берут только в Русском Союзе или в зоне договора. Подожди, но в Базеле я кое-где расплачиваюсь рублями. Он кивнул. Конечно, и мы уже принимаем их деньги, начал работать договор по золотому эквиваленту. Но это золото нужно иметь, чтобы в любой момент его предъявить. А вот в Маниле до недавнего времени люди вообще патронами расплачивались. Чего скуксился? Как-то стрёмно золотишко возить, поежившись, признался я. Демченко посмотрел на меня чуть ли не с жалостью, как на недалекого человека. В общем, Максим, скажи, а ты спецгрузы экспедируешь? Спросил он с еле заметной усмешкой. Почти каждым рейсом, ответил я, начиная что-то подозревать. Ну и что тогда золотишко боишься, если сам же его и перевозишь? Да не удивляйся ты так, золото находится в безопасности, когда о его присутствии не знают. Во, дела, а, протянул я пораженно, забыв поставить кружку. Но ведь там приличного размера картонные коробки. Ты разницу между объемом и массой понимаешь? Или предпочел бы маленький тяжеленный контейнер с блестящей цепочкой и надписью «Gold», прикованный к руке водителя? Может, еще и мишень на лбу нарисовать? Ладно, выдыхай, секретарь завхоз, все твои страхи еще впереди. Спасибо, обнадежил, так обнадежил, выдавил я на него весь возможный скепсис. Да ни за что, теперь о твоих делах. Сегодня обязательно нужно силами нашего лучшего специалиста скорректировать твое вооружение, и мы поставим напротив одной задачи галочку. Ну и встретиться с Коломейцевым или со всем экипажем. Дункан будет стоять у причала еще два дня, но они вполне могут закончить ремонт и раньше. Ищи потом акулу в море. Так что тянуть нельзя. Договорились? Что я мог сказать в ответ? Договорились. Да золото в багаже. Вы часто из него стреляли? Спросил начальник службы вооружения и огневой подготовки. Григорий Михайлович, он же майор Гонта, кряжистый, невысокого роста мужчина с темным бобриком, украшенным полосами седины, возраст под 45, хотя люди такого типажа стареют неохотно, резкий, как пацан, строгий, как учитель математики, уверенный в себе. Сейчас, да, три раза, вспомнил я, не возникало необходимости. Боевое применение или по пенькам? По пенькам, виновато, пожал я плечами. А почему виновато? ХММ, зубы заговаривает. Понятно. Ну и слава богу, револьвер сильно изношен, надежность низкая. На фоне кирпичной стены огромного каземата он и смотрится резко, четко, контрастно, почти как в диснеевском мультфильме. А что именно? На всякий случай поинтересовался я. Ну, зачем это вам? Скривился он. Видите, взведенный курок легко срывается с боевого взвода, стоит только приложить небольшое усилие пальцем, надавить на хвост сзади. Имеем скругление боевого взвода курка или шептала спускового крючка. Площадки скруглены, а это меняет характер спуска. Либо же он вообще становится непредсказуемым, когда даже от тряски курок срывается с боевого взвода. Кивнул. А гляньте на дульца, видите, я ничего не увидел, но суть понял и кивнул еще раз. Кругом шат, качание, крышка вообще болтается. Надо менять оси, пружину шатуна, собачку, выход бойко маленький, ржа везде. Основные детали у Смнагана, конечно, трудно убить, но веры этому револьверу уже нет. За стволом вообще не ухаживали. Как вы его купили, и кто вам его продал? Этак я устану виновато пожимать плечами. Ладно, я его забираю в разбор. Кобуру свою дикую тоже сдавайте, на перекрой пойдет. Ну что вы так смотрите? Этот самострог дорог вам как память. Давайте, давайте. Вообще-то мне ее одна хорошая женщина. Эх, снял с ремня и отдал. Значит, с короткостволом будем решать комплексно. Гонта небрежно смахнул мое оружие в ящик и задумчиво посмотрел на невидимое мне содержимое. Вот это каземат. Кирпич стен крепкий, старинный, темно-красный. Такой на аукционах поштучно продавать можно. Потолок, 6 куполов в ряд, прямо секретная палата. Ближе к выходу помещение расширяется, есть пара мощных каменных колонн, поддерживающих свод. Хорошее рабочее место, кабинет внутри стены, там же арсенал, столы со стульями в тоннеле и стрелковый тир под боком. Переходим к гладкоствольному, майор взвесил рукой мою беню, Бенелли М4 Супер 90, отличное оружие, завидую. А с ружьем-то дружите, или тоже три раза? Не, здесь все нормально, Григорий Михайлович, она почти каждый рейс в деле. Часто стреляю, попутная охота, да и просто нравится. Цесарки людей боятся, а к автобусам привыкли. Обычно беру три штуки. Это хорошо, что нравится, значит, какая-никакая практика есть. А куда вам столько птицы? Если не секрет, не секрет, привожу в Базель хорошим людям. Знаете, у тамошних горожан практически нет возможности самостоятельно добывать дичь. Долина обжитая, небольшая, там каждая лягушка посчитана, а свисцы по сути своей домоседы. Я им помогу, они мне. Ну да, ну да. Что же, давайте определимся с нарезным оружием. Сергей Вадимович вкратце рассказал мне о возможных ситуациях и задачах, в части меня касающейся, конечно. Исходя из этого, решаем, что винтовка или карабин вам не понадобится. Как же так, растерялся и даже возмутился я. Ровно наоборот, мне всегда хотелось. Не спешите, перебил меня майор, подняв мозолистую ладонь. Скажите, где у вас стоит Бенелли? Возле сиденья, за спиной, насколько я помню, салон и кабину автобуса ПАС. ПАС 3206, нехотя буркнул я. Да-да, места там, мягко скажем, не дециметра. Он немного помолчал, глядя на меня пристально, а затем усталым тихим голосом спросил. Сынок, ядрёна мать, ну где ты собрался этот арсенал хранить? А, за спиной под контролем негра на первом сиденье, там никак нельзя, в зоне доступа руки Пакса вообще ничего хранить нельзя. Упрут или еще чего хуже. Прямо за спиной тоже, затылок разобьешь, покачал я головой, внутренне обрадовавшись переходу на ты. Если в общении с гражданским чином это нормально, то разговаривать так с прожженным воякой из подземного арсенала в таком ключе как-то некомфортно. Да, и где же лежит Бенелька? Ящик специальный сделал, он на капоте, почти под правой рукой. Легкий, подтянуть нетрудно, а открывается с торца. Хитро придумано. Осталось присобачить к нему в стык еще один отсек подлинней, сложить туда масинку и привязать к прикладу веревочку подлинней. Максим, ты же не пограничник или боец мангруппы, не сталкер и не часовой на крепостной стене. С кем ты собрался воевать позиционно, где будешь сидеть в снайперской засаде? Ты водитель грузопассажирского автобуса, у тебя мирные люди за спиной. А когда по мне из винтовки издали, это ничего, парировал я уместным вопросом. Что, бывало, участливо поинтересовался Гонта. Два раза, пули попали в салон, разбили стекла. Хорошо, что никого не зацепило. И что же ты делал? Как что, тапку в пол, и Гарри. Вот, Макс, радостно воскликнул главный оружейник гарнизона. Настоящий гвардии сержантов Табата второго года на контракте. В критической ситуации ты выбирал самую лучшую винтовку, грамотный и своевременный отход на заранее подготовленные позиции. Ёлки, я немного смутился. А если бы ты затеял перестрелку на больших дистанциях, примерно так на сутки, сколько пассажиров могли пострадать? Расколотит издали движок, и будут мне сутки. Рация есть, ну и сиди там себе, сооружай вместе с пассажирами опорник, нарезай им сектора, у кого-то ведь окажутся стволы, снайпера выставишь. Шутка, у одного из четырех, как правило, барахловые, это ничего, нападающие либо сами отвалит, если хорошенько их пугнете, либо с дуру подходить начнут под огонь. Но в обоих случаях лучше иметь не карабин, а автомат. Дашь пару очередей по направлению, трижды подумают, стоят чемоданы пассажирские, таких рисков или нет. А во, не ослышался, автомат, о таком оружии я мог только мечтать. Дробовик у тебя имеется, отличный ствол на любого зверя. Считай, охота закрыта. «Ход сафари устраивай. Автомат, автомат», — с нажимом произнес Григорий Михайлович. «Надежный, компактный и легкий. Вот в эту сторону и думаем. Не, ну насчет автомата я не против. Еще бы. Отсекаем варианты. АК-74У. Ксюха, вариант хороший. Единственный из всего семейства АК-74, который производили в Туле, а не в Ижевске. Очень удобный компактный аппарат. Есть достоинства и недостатки, конечно. Но запомни, Макс, и то и другое следует читать только совместно с боевым приказом, в контексте конкретных задач. В целом машина хорошая, разве что шумновато, по сравнению с классическим АК-74. Я затаил дыхание, но у корот тебе, положим, никто не даст, большой дефицит. Тьфу ты, значит, берем что-то из пистолетов-пулеметов времен Второй мировой. Аддис-Абеба, Базель, Шанхай, говоришь? Конечно, лучше бы что-то под стандартный люгеровский патрон, добыть его нетрудно. И тут нам на ум сразу приходит что? Шмайсер мне нужен, вот что. С восторженной наглостью ответил я. Дают, бери больше. Молодец, курсант. Конечно, германский МП-38-40, шмайсер который не шмайсер. Технически почти совершенен, проверен, но, начинается. Дело в том, что этот распространенный патрон, который вполне хорош для пистолетов, не очень подходит для автоматов типа пистолет-пулемет. Патрон калибра 9.19 мм Parabellum имеет, мягко говоря, сомнительные баллистические качества. У пули небольшая начальная скорость, чуть меньше 400 мс, что в два раза ниже, чем калашниковская пятерка, 5.45-39 мм у Ксюхи, чтоб ты понимал. Это, в свою очередь, негативно сказалось на эффективной дальности стрельбы. Поэтому, он сунул руку в стоящий рядом шкаф и положил на стол автомат, при виде которого я сразу забыл обо всех этих шмайсерах. Легенда. Знакомься, это ППС-43, пистолет-пулемет Алексея Судаева, очень удачная, предельно технологичная конструкция, поставленная на производство уже в ходе Великой Отечественной. Работает, как и ППШ, с заднего шептала, автоматика за счет отката свободного затвора после выстрела. Исключительно автоматический режим. Стрелять с отсечкой по 2-3 выстрела сможешь лишь с опытом. Новичок сушит магазин одним нажатием на спуск. Конструктивное решение простейшее. Ствол, штампованная ствольная коробка, к ней приклепан и подварен открытый снизу кожух ствола, рукоять управления огнем и складный приклад. Предохранитель внутри спусковой скобы, перед крючком. При сдвиге назад блокирует спуск и рукоять взведения. Смотри сюда, это дульный тормоз-компенсатор. Прицел, мушка и перекидной целик с двумя позициями на 100 и 200 метров. Видишь, 10 и 20. Возьми в руки. Ух ты, я думал, он потяжелее будет. Пустой весит всего 3 кг 150, пояснил Гонта, заметив мое удивление. С полным БК в 6 магазинов на 35 патронов каждый, судаевский весит меньше, чем финский Суоми с одним 70-патронным дисковым. Вот и считай, впечатляет. А как же, здесь с патроном все нормально, калибр 7.62-25 ТТ, токаревский. Действенный огонь до 300 метров, в два раза больше, чем у шмайсера, а убойную силу пуля сохраняет до 800 метров. Настильная траектория и высокое пробивное действие остроконечной пули, берет даже легкий бронежилет. Да, размер оценил, его ты точно сможешь за спину приспособить. Сам сообразишь, как, не маленький. Григорий Михайлович, а насчет доступности патронов, это же не парабеллумовские. Так, повторю отдельно для бойцов автобата. Максим, ты не пограничник или боец мангруппы, не сталкер и не часовой, развязывать войну, как я понимаю, ты не собираешься. Возьмешь с запасом, невелик вес, да и не думаю я, что будут проблемы. ТТ кто только не выпускал, египтяне, корейцы, вьетнамцы, венгры, поляки, румыны, югославы, пакистанцы, даже американцы, а уж китайцы наклепали их столько, что снабдили все черные рынки планеты. В Шанхае такие патроны точно есть, знаю. Слышал, что даже в Маниле токаревы попадаются, а это какая даль. Но это так, не твой маршрут. Я посмотрел на него с некоторым сомнением, но потом подумал, что оружейнику видней. Короче, с автоматом дело решенное, пойдем подбирать тебе пистолет. Куда? Не понял я, машинально прижимая оружие к груди. Ты того, положь оружие, раздавишь. Приказал Гонта строго. Сперва потренируешься, изучишь под моим надзором. Обучаться будем. Через сколько дней отправляешься? Он посмотрел налево от себя, где в конце полутемной галереи под низким кирпичным сводом белели бумажные грудные мишени. Через 4, ответил я. Вот 3 дня и будешь сюда приходить. Майор показал рукой в сторону рубежа, где лежали коричневые спортивные маты и стояли 2 стола. В 10.30, после планерки. И чтоб без опозданий, дисциплина. Понял, так точно. Тогда всплываем на поверхность. В магазин пойдем. Магазин с бесхитростным до колхозности названием «Оружейник» находится в тупике один и краткая линия за столовой и пищеблоком, почти у самой стены, дальше только канава и немного кустов. Давненько я там не бывал, да и заходил-то всего два раза. Посмотрел на ассортимент, ошалел от цены, больше не заглядывал. Тогда я копил деньги на крошечную квартирку в Берлинском замке, потом долги раздавал. Да и винтовок в оружейнике не обнаружилось. У меня ведь что, в арсенале хранится оружие серьезное, армейское, силовых структур, специальное. Все это через меня, майора Гонту, рассказывал Григорий Михайлович по дороге к магазину. Мы как раз подходили к открытым настежь дверям столовой, и майор сбился. Эх, запахи-то какие, с корицей булочки, с корицей. Надо было крюк дать. Зачем крюк, взять пяток булочек, заскочу, предложил я. Что ты, замахал руками Гонта. Жена убьет, сама вечно впроголодь, и меня то и дело на диетах держит. Поди ж ты, ведь в новый мир попал, нетронутый. Так и здесь глютены, холестерины и отложения солей. Где эти соли откладываются? Щупал, щупал суставы, ничего не хрустит, когда мнешь, и в моей не хрустит. Магазин обслуживает частных лиц. Организован он для удовлетворения нужд населения и оборота денежных средств. Пришли. Из дверей оружейника с коробкой под мышкой вышел явно довольный визитом реаниматолог медцентра, Иванов Сергей Витальевич, заядлый охотник на водоплавающую и боровую дичь. Я с ним в Берлине познакомился. Поздоровались. Наверху висит табличка «Государственный оружейный магазин». На деле же здесь действует нормальная связка контролирующего оружейную тему государства с нами, мелкобуржуазным элементом. Потому что без коммерции предпринимательства ни торговлю, ни услугу толком не наладишь. А вот всякие опасные игрушки господина механика, трофей, привозное оружие и раритеты представлены здесь. В арсенале у меня с пистолетами не особо, несерьезный инструмент. В общем, я уже подобрал, так что мы быстро, пообещал майор. Григорий Михайлович решительно толкнул плечом тяжелую створку с солидными запорами, умело уклонился от бронзового колокольчика и первым вошел в темную прохладу оружейника. «Моя», — шепотом предупредил он у входа, — «а ты булки, булки, вон оно что». Продавщица, что-то перекладывающая за прилавком и одновременно о чем-то весело сплетничающая с какой женщиной, оказалась супругой Гонты. Нет ли здесь коррупционной составляющей, если товарищ майор, надзиратель-консультант с премией, ну и что, типы и виды разделены, интересы силовиков не страдают. Пожалуй, правильно Сотников сделал, когда все находится в одних руках, проще контролировать. А чистого бизнеса с конкуренцией и лоббированием в этом деле у нас никогда не будет. Мила, мы с товарищем по делу, я тебе говорил. Мила сразу стала серьезной, вытащила бейджик и нацепила на грудь. Настя, давай, я занята. Гришенька, ой, извините, симпатичный молодой человек. Григорий Михайлович, таки давайте мы с вами сначала документы подпишем. А то вы на полигонах да в инструктажах, все в делах, заботах. Не поймать вас, так и мелькаете. И пять минуток внимания мне лично уделите, кое-что обсудить надо. Молодая женщина решительно оттащила Гонту в сторону и начала что-то жарко шептать на ухо. Мила очень интересная, своеобразная у нее прелесть, молоко и мед. Большие глаза чуть на выкате, рыжие, с красно-медным оттенком пышные волосы крупными волнами, выпуклая спинка носа, не путать с кавказской горбинкой. Подвижные губы, в разговоре верхняя губа поднимается так, что видны верхние десна, говорит очень быстро, такую не переспоришь. В голосе слышна вопросительно предлагающая одесская тональность, повышающаяся в конце предложения. В речи как будто два голоса, один значительно выше другого, и она постоянно перескакивает с нормального на повышенный. Григорий Михайлович и не пытался, старый вояка вел себя на удивление смиренно. Пусть милые потешатся. Тем временем я знакомился с собственным магазином. В Берлине тоже есть профильный магазинчик под вывеской «Франконья», но там все больше амуниция, снаряжение и сопутствующие товары. Патроны, гильзы, капсюли, пыжи и оборудование для релодинга, магазины и обоймы, пороха, масла, составы, полные наборы для ухода, ремкомплекты и обвесы, полевая оптика и товары для рыбалки. Хороший ассортимент фабричных и кастомных ножей. Немцы много внимания уделяют холодному оружию. Огнестрелов в Франконии совсем немного, и только охотничьи гладкостволы и ракетницы. А здесь, на самом видном месте, стенд с продукцией местного оружейного производства под руководством Дугина Евгения Ивановича, который удостоился интернационального звания господин механик. Я и в прошлый раз чуть было не приобрел что-нибудь из арсеналов. Арсенал 0031 – это карманный пистолет типа Derringer, как раз под патрон 7.62.25 ТТ. Арсенал 0.0.11 – это дульнозарядная капсюльная версия. Арсенал 0.0.21 – в калибре 9.19 мм пара. Естественно, есть и Арсенал 111 с ложей темного ореха. Трезубец, вилка, троечка. Люди говорят, популярная в узких кругах шизанутых вещь, с увеличенной навеской просто страшная. Ну его, я таких девайсов боюсь. Оружейная опытная фабрика, подразделение механического завода, недавно переселившаяся на отдельную площадку, суета и излишнее любопытство оружейникам, как и флотским, без надобности, режимный объект. Гонта, естественно, пропуск туда имеет. Я осмотрел прилавки и стены в поисках интересного. Есть сайги и молоты, 12 го и 20 го калибров, 5 штук и все тюнингованные. Как всегда, для фанатов классической охоты стоят ружья самых знаменитых европейских и американских фирм. Из полуавтоматов в основном турки, по паре почти новых Бенелли и Браунингов, 3 сильно бэушные ремингтоновские помпы. А вот и талисман магазина, чудовищного вида аппарат с огромным барабаном на 12 патронов для любителей экзотики, протестострикер, гладкоствольное ружье 12 го калибра с револьверной схемой, никогда не заканчивается, как только купит, на витрине появляется следующий монстр. Рядом небольшой рядок малышей и хаудахов, пистолеты в основном французские, есть один Браунинг, один Цолт Говернмент 1911, один из Каиров в калибре 45 абц, но неизвестный египетский мастер настолько изуродовал его олепистыми украшательствами, что покупатели, что в скромной одежде, стесняются подходить. Наших вообще нет, видать, Гонта не разрешает. Как обычно, револьверы представлены наганами, новенькими. А вот и китайские ТТ, и не сказать, чтобы дешево. Да мне что, я теперь государев человек, казна платит. Нарезных карабинов и винтовок нормальных калибров на прилавках всегда крайне мало. Сейчас стоит всего один старенький рядовой спринг с космическим ценником. Зато малокалиберных карабинов, бери не хочу, это единственный нарезняк свободного заказа. Аншутц 525-22 ЛР, карабин для развлечений, он подороже, простенькие болтовые ЦЗ подешевле. Эти разбирают для сыновей, потому что личные мелкашки у нас разрешены с 14 лет. Бинокли, прицелы, дальномеры, ночники и теплаки, все дорого на земле один и недорого тут, вес-то небольшой. Мило, давай об остальном дома поговорим, человек ждет, наконец пробурчал Гонта. Вытаскивай пистолет. Он подозвал меня к прилавку и спросил: Максим, ты фильмы о Джеймсе Бонде смотрел? Смотрел, конечно, удивился я, кто же не смотрел, есть такие чудаки, это моя любимая серия, ты же знаешь, смотрящие микроэлектронику крайне редко дают, так я ради этого сериала бэушный смартфон купил, все фильмы на нем есть, похвастался он, я даже главного просил заказать пленочные копии, и в клубе заявка есть, и как, пока никак, в общем, смотри сюда, он взял в руки небольшую черную кобуру из хорошей дорогой кожи и вытащил оттуда маленький пистолет, у Бонда была целая куча пушек, но лишь один пистолет прожил с ним весь цикл, и это его любимый Вальтхер ППК под браунинговский патрон калибра 7.65-17 мм. Был выпущен в 1931 году и представлял собой уменьшенную версию базового Вальтхер ПП. ППК означает полизипистоли криминал, пистолет криминальной полиции. Криминальный, понял, сыщички. Спроектирован по заказу Министерства внутренних дел Пруссии так, чтобы быть миниатюрным и скрытным. Двухкомпонентная рукоять, уменьшенный вес и магазин на 7 патронов. Защелка магазина, кнопка слева. Есть индикатор наличия патронов в патроннике. При включенном предохранителе можно перезаряжать. Как только патроны закончатся, затвор встанет на затворную задержку в заднем положении. После смены магазина его нужно немного оттянуть и отпустить. Он снимется с задержки и дошлет патрон в патронник. Ну, устройство мы с тобой завтра подробно разберем. Имея ППС-43, тебе не нужно таскать большой пистолет. Нужен легкий и скрытный. Можешь забрать его домой, повертишь в руках. Да, обрадовался я, без патронов. Чтоб не застрелился, безжалостно смазал кайф Гонта. Сперва распишешься в журнале обучения и инструктажа, а уж потом стреляйся на здоровье. Кстати, насчет застрелиться, не маловат ли калибр, поинтересовался я, не жаловались. Этот пистолет, рекордсмен по количеству убиенных правителей. Например, из него вальнули третьего президента Республики Корея Пак Чон Хи. А насчет застрелиться, Адольф Гитлер пустил себе пулю в лоб с помощью именно этого Вальтера. Годится, я поежился. Веская репутация, годится. ППК уже в 30-е годы был очень популярен среди полицейских, военных чинов и агентов под прикрытием. И было это задолго до того, как Флеминг припишет этот пистолет Джеймсу Бонду. Вальтер ПП использовали бойцы британской САС. Слышал о таких, он состоял на вооружении личной охраны королевской семьи и дипломатических служб в 1970-х годах. Черт, он все-таки что-то знает? Да нет, просто так совпало. Очень веская репутация, очень. Дорогая, давай подмышечную кобуру скрытого ношения. Лучше три, сейчас подберем. А родная кобура и так хороша. Немцы. Кстати, Максим, советую тебе скрытку носить с правой стороны и учиться стрелять левой рукой. В окно ты один хрен из автомата сажать будешь, а с левой быстро и качественно успокоишь любого безумного пассажира. Просто совет, снимай куртку. Они с женой быстро подогнали сбрую, Гонта вложил мне под мышку Вальтер и заставил покрутиться. Ну, чисто Джеймс Бонд, оценил свою работу майор-оружейник. Ой вей, красавчик, прощебетала мило. Встряхнуть, но не перемешивать. Макс, просто Макс, а где тут у вас зеркало? Не выдержал я. Глава 4. Дела речные и геополитические. Да уж, этот сумрачный русский замок, настоящая крепость, никакой помпезности, лишь выстроенное по жестким требованиям укрепление. Башен всего 6, включая квадратного сечения грозный донжон, самое высокое строение. Остальные башни круглой формы, все немногим выше уровня стен. Метров на 5-4 стоят по углам огромного каменного прямоугольника, а пятая не где-нибудь посредине стены, а почти рядом с крайней правой. Внизу что-то вроде гаража и овальная дверь. Между этими башнями зажаты ворота, которые прикрыты выступающими секторами башен. На всех угловых башнях бойницы на три стороны. Они разные, есть узкие вертикальные, есть горизонтальные щели, где как. Похоже, эта цитадель предназначена не только для обороны стен от набегающих волнами штурмовых отрядов степняков с лестницами. Созданная неизвестными мастерами архитектура оборонительного сооружения оптимально заточена для тяжкого огневого боя. А если учесть адскую толщину стен, сложенных из блоков серого гранита, то становится ясно, такие и современные артиллерии разобрать непросто. Капитальная крепость – воплощение силы и символ уверенности в завтрашнем дне. Слева красуется самое дальнее здание, прилепившееся к стене в глубине двора, кафедральный собор с крошечным каменным заборчиком. Кругом крылечки с навесами, они тоже черепицей крыты, симпатичные флюгеры на крышах, ходы-выходы, кованые вазоны на подоконниках, даже дощатые вывески висят на кронштейнах из гнутого металла. Впечатляющее обилие малых архитектурных форм. Все пространство крепости покрыто брусчаткой и не бетонным цветным новоделом, а тщательно подобранными камешками с речки, оббитыми, обкатанными. Центральная площадь маленькая, зато с фонтаном и водной чашей, наверняка с лягушками. А вот и диспетчерская. Максим Горного, мне передали. Да-да, секундочку. Все поняла, будет на контроле. Кивком отреагировала незнакомая мне диспетчер и положила трубку. Почему не позвонили? Я бы соединила. Так я же не знал. Нужно было спросить на ресепшн. В гостинице есть телефон. Замок «Россия» — это сила. Непривычны мы, скромные берлинские обыватели, к такому уровню цивилизации. Сейчас соединю. И почти сразу передала трубу мне. Говорит Коломейцев. Кхе-кхе. Капитан флагмана военно-морского флота «Дункан». Так, значится. Ремонт закончен. Завтра поутру корабль уходит в тестовый пробег. Поэтому вы, товарищ судомеханик запасного штормового экипажа, вставайте-ка на реданы и полным ходом дуйте сюда, экипаж ждет. Прямо сейчас, по длинной дороге, значится, не шлендайте, а вот прям за стеной замка найдете каменную лестницу к официальному причалу. Лестница эта без лееров, так что не расшибите лоб, а внизу бережком-бережком, за бухточку, и к нам на причал, тут все и обсудим. Калиточку отворим, да и Бакин учует, лечу. Товарищ капитан, отозвался я, можете подождать здесь минут 40, подъедет дежурка, подбросит, любезно предложила диспетчер. Кстати, мне ведь еще в номер заскочить нужно, забрать кое-что. Ну так это всего 10 минут. Спасибо, я по лестнице, видите, как торопит. Владимир Викторович у нас строгий, успела подтвердить девушка, опять хватая трубку. Лестницу к причалу я нашел не сразу. Тропка к ней заросла, редко пользуются. Вышел и обомлел от открывшейся красоты. Ничего здесь за 5 лет пребывания людей на платформе 5 не изменилось, несмотря на все их усилия как можно быстрее перестроить, перекроить этот мир под себя. Простор, воздух, бескрайние степи противоположного берега и высота берега левого, коренного, с которой лучше ощущается неукротимое движение великой реки. Неподвижные тополя, могучими корнями уцепившиеся за крутояр, предусмотрительно огороженный в этом месте кружевной металлической изгородью. Волшебную тишину прервал характерный звон бензиновой ленточной пилорамы, как бы не тайга, а теперь горбыльно-ребровый станок. Эх, осторожно шагая по вечным гранитным ступеням, на которых действительно вполне можно было расшибить лоб, я спустился на причал официалов и пошел вдоль берега мимо причалов, бочек, лодок и деревянных сарайчиков с рыболовным и водномоторным имуществом. Калитка в секретную часть была распахнута. Навстречу без лишней прыти выбежал Бакин, который быстро меня обнюхал и вильнул хвостом уже целых 3 раза, и потрусил впереди, то и дело оглядываясь, мол, шевели ластами, мазута сухопутная. На берегу моряки обосновались так же основательно, как и на теплоходе. Настоящая кают-компания с длинным столом и кухонькой, окна со шторками, диван, проводное радио на стене и радиостанция на тумбочке, патефон с грампластинками, шахматы, стеллаж с книгами, телефон, старый письменный стол. Здесь же 2 каюты для отдыха, а то и для полноценного проживания экипажа, и большая карта известной нам материковой речной сети в массивной деревянной раме на стене и с указкой на веревочке. Карта частично закрыта сверху. Вот так, этот сектор не для посторонних глаз, требуется допуск. Очень чисто и уютно, как и на борту. На столе, стаканы в знакомых кольчугинских подстаканниках, баранки с маком, вазочки с вареньем, юнга, яичницу. Скомандовал высоким голосом заряженный жизненной энергией дедок с шикарными седыми усищами и в отутюженной флотской рубашке кремового цвета. Распорядившись, он повернулся ко мне и резко протянул сухенькую ладонь. Коломейцев, слыхали, молодой человек, ну, кто же вас не знает, Владимир Викторович, вы же легенда из легенд, хозяин Волжской акватории. Расплылся я в улыбке. Вот, слышали, человек молодой, да умудренный, правильно жизни ход понимает, потому как с Енисея батюшки. Андрейка, да где же твоя яичница? Тем временем я с искренней теплотой поздоровался с Пашей и Корнеевым. Наконец в кают-компании появился юнга, несущий огромную шкварчащую сковороду на длинной деревянной ручке, а вместе с ней и умопомрачительный аромат простой вкусной еды. 20 яиц, по 5 на вымпел, да с сальцом зажаренным хрустящим, да с лучком с нашей матросской грядки. Я сглотнул. Черт, вроде бы не голодный был. На столе появился резанный серый хлеб, большое колесо краковской колбасы, которое Корнеев тут же разломал руками на крупные куски, а капитан вытащил случайно затесавшийся между книг графин с беленькой. «Паша, ты рюмки-то достань, нет, хрустальные ставь, отметим удачное завершение ремонта, теперь еще резвее побежим, а вого, Корнеев, раздать боеприпас, подождите, товарищи». Я встал и поднял видавший виды матерчатый шапер, любезно предоставленный мне на ресепшн. Я же на правах запасного штормового славному Дункану подарочек принес. С этими словами я достал из сумки старинный барометр анероид в богатом обрамлении из красного дерева и потемневшей бронзы с надписью «О. Глауе, Берлин». Приобрел я его в небольшой комиссионной лавочке в Посаде, рассчитывая, что экипаж вряд ли заглядывает в это место женской радости. «Красота какая!» — вскричал Коломейцев, принимая подарок и пытаясь прочитать слова, написанные витиеватым готическим шрифтом. «Немецкий, хрен что сразу разберешь, в рубке надо повесить, Владимир Викторович», — неодобрительно молвил Павел. «Хорошо, пусть в кубрике будет, чтобы, значится, на обеде посматривать. Ну, Максим, от имени флота выношу благодарность. Да ты курточку-то сними, сними». Я повесил куртку на спинку стула, и тут экипаж увидел сбрую с кобурой. «Серьезный мужчина», — оценил амуницию механик. «Прямо секретный агент», — поддакнул Паша. «Джеймс Бонд, агент 007», — уточнил Корнеев. «Так это и есть пистолет Бонда», — не выдержал я. «Да иди ты», — вскинул мохнатые брови старый капитан. «Посмотреть разрешишь? Не боись, матрос, чай, случайно не выстрелю». «Никто не выстрелит, Владимир Викторович, магазин пустой, Гонта патроны не дает, говорит, только после обучения», — с сожалением в голосе пояснил я. «Вот ведь, придумают же люди себе занятия. Чему тут учиться, мил человек, Это ж не двигатель судовой. Коломийцев сноровисто раскидал Вальтер прямо на столе и собрал снова. Глянул в пустой магазин и нахмурился. Эвана, так дело не пойдет. Это же личное оружие. Для решения личных проблем. Жену застрелить, ее любовника, свою любовницу, самому застрелиться. Какой тут калибрик-то будет? А, браунинговская семерочка. Ясненько. Андрей, ты коробку с полки сними, чтобы командованию суставы не мять. Жестяная коробка, в бытности своей просто цинк, оказалась воистину волшебной. В ней навалом позвякивала золотая россыпь больших и маленьких патронов всех стран и народов галактики. Были такие, были. Мы ведь, Максим, в самых разных передрягах бывали и еще побываем, надеюсь. Оно ведь как, здесь с палубы подберем, тут затрофим. А, вот они, 4 штучки есть. Он умело забил патроны в магазин, пару раз нажал большим пальцем сверху, проверяя плавность хода пружины подавателя, со щелчком вставил в рукояти стволом вперед, протянул оружие мне, закончив необычный инструктаж такими словами. Другое дело, когда к гонте пойдешь время прожигать, маслятки-то выной да припрячь. И запомни, машина, самый лучший предохранить, отсутствие патронов в патроннике. Не досылай маслятку в ствол раньше времени, успеешь. Ты ведь не мент какой-нибудь на облаве в Опрашкином дворе. Завершив первую часть встречи, Коломийцев оглядел всех и сел в кресле поудобней. Демченко в суть дела нас ввел. Говорить можешь смело, у нас все мыслимые допуски имеются. Сам понимаешь, кого только не возим, куда только не ходим. На особых поручениях, так сказать, излагай. Я несколько сумбурно начал рассказывать собравшимся о версиях предполагаемого маршрута, уже осмысленных аспектах и проблемах, упуская только конечную цель миссии. На всякий случай. Вот и получается, что быстрее и проще мне стартовать прямо из Шанхая. Ясно, что оттуда путь на Манилу короче. Проблема в том, что человека нужно забрать именно в Базеле. Таковы условия задачи. В этом варианте везти его в Шанхай придется обратным ходом через Берлин, замок и Дели, двойным крюком. Только человек или еще и груз. Я имею в виду не полтора чемодана, осведомился Коломийцев, быстро ставший строгим, деловым и собранным, ни капли экзотики сельского дебаркадера. До поры. Хороший вопрос. Дело в том, что я и сам не знаю, налегке поедет этот важный пассажир или с обременением. Мало того, похоже, что и сам Сергей Демченко не знает, ведь прямой радиосвязи с моим будущим начальством у него нет, что вполне объяснимо. Спецслужбы Базеля и Берна довольно опытны и подозрительны. Засекут радиообмен, запеленгуют и выдворят. Кстати, там половина населения слушает радио «Россия», но они не русские. С грузом, на всякий случай сказал я, это сложнее, мотолодка и среднеразмерный катер, а они у базельцев имеются, не подойдут, топливо не напастись, нахмурился капитан. Давайте-ка нападем на яичницу, товарищи, да под рюмочку, пока все не остыло. Какое-то время все были заняты нападением, накладыванием на тарелки и уничтожением отгруженного. Под 2 рюмочки. Господи, хорошо-то как у ребят. Есть все, что нужно для жизни. Там еще одна тропа есть. Неожиданно для всех выступил с дальнего места Юнга, который первым вычистил свою тарелку. Ты о чем, Андрей? Не понял капитан, вытирая усы салфеткой. К северу от города. Муть какая-то. Это кто тебе сказал? Не поверил Корнеев. Ничего не муть. Задохнулся от возмущения и молодой горячности Юнга. Что я, вру что ли? Сам Федор Дмитриевич Потапов рассказывал, спасатель наш, когда мы его в южный порт отвозили, а то сразу муть. Подожди наезжать, капитан махнул рукой механику. Андрей, он тебе лично рассказывал? Нет, кому-то из своих, из Форт-Росс. Он даже на бумажке рисовал, я ее потом выкинул после уборки, а так просто в уголке сидел. Хорошо посидел, одобрил Павел. На карте покажи-ка, потребовал Владимир Викторович. Андрей подошел к карте, глянул, быстро определился и взял в руки новенькую указку. Вот здесь, от Шанхая вдоль речки, он наклонился и прочитал название, Брахмапутры, и вдоль нее, а потом резко вот так, разведчик махнул указкой. Там длинная и путанная тропа идет, через вот эти горы, чуть сбоку, по предгорьям, подсказал Павел. Да, выходит к трассе примерно в этом месте, между Базелем и Аддис-Абебой. На машине он там не катался и вообще сомневался, что можно проехать. А вот на тяжелом мотоцикле, говорил, реально, этим ходом, между прочим, шанхайские бандосы контачат с этими, индейцами местными, с команчами, уточнил я. Странно все это, я тамошние места, Вроде, знаю, однако никакого ответвления на этом участке грунтовки не видел. Хотя, если катаются по ней редко, да еще и на мотиках, то и не увидишь. Или за лесом спрятано, есть там уголки. Спасибо, Андрей, информация неожиданная, но ценная. Хвалю, Юнга, присоединился к похвалам капитан. Ты тропку-то эту на карту нанеси, а то непорядок. Ага, можешь прямо сейчас, кхе-кхе. Давайте вернемся к нашим, значится, рекам. Поначалу в Берне и Шанхае было всего два больших судна. Пароход Меконг и Малый Сейнер, дизель-электроход Клевер. Как известно, последнее из-под носа у швейцарцев увел товарищ Маурер с известным безобразником Потаповым, который до сей пор и конкистадорит на Южном континенте. Там же находится и Клевер. Но после революции в Базеле обстановка несколько изменилась. «Ну, не революции», — возразил я. «Расскажи», — предложил капитан. «Просто базельским диктаты скупые пайки замка Берн изрядно надоели, и они окончательно отжали у швейцарцев НПЗ. Вскоре на сторону горожан перешла национальная гвардия, у которой абсолютно все семьи живут, работают и учатся в городе. Не, не революция», — хохотнул Пашка. «Просто новое разделение полномочий и прав», — пожал я плечами. «Войны-то не было, точно. Про что я и говорю», — обрадовался Коломейцев. «Базельские где-то добыли две малые самоходные баржи, скорее всего, выкупили или выменили их у северян, у которых, как известно, нет жидкого топлива. Вот этого не знал», — признался я. «Откуда? Самоходные баржи по дорогам не ездят», — подколол меня Корнеев. «В общем, они превратили самоходки в пароход на мазуте. Есть и дизельная вспомогательная установка. Один шкипер наболтал, что там стоит паровая турбина, но это вряд ли. Скорее, обычная паровая поршневая группа», — сообщил Кэп. «Что сказать? Толковых технарей там хватает, да, Макс, мехмастерские у них внушительные, это точно, да и сервис на высоте», подтвердил я. «Кто там проживает, напомни, целая корзина народов, кого только нет», начал вспоминать я, загибая пальцы. «Австрийцы, андорровцы, итальянцы, этих много, лихтенштейнцев возил, конечно, швейцарцы из потеряшек, есть немцы, венгры, греки, мальтийцы, достаточно австрияков, немцев и итальянцев», остановил меня Коломейцев. «Эти из чего угодно пароход сделают, дай только условия. В общем, у них теперь есть две одинаковые самоходки с именами, дьявол», память подводить стала. Он достал записную книжку, открыл на нужной странице и показал мне. «Смотри, так, Савоя, ССМС Савое, Ирона, ССМС Эрхане. А что это за обозначение для судов ССМС? Они что, братья и сестры? Зря смеешься, Макс», вступил в разговор Павел. «Корабли и суда на самом деле имеют гендер, но эти сокращения означают всего-навсего их техническую суть. МС – это моторшип, то есть теплоход, а СС – стиамшип, соответственно, пароход. Одно судно ходит на Шанхай, другое еще дальше, идет транзитом на Манилу. Потом меняются ролями. Да, имбирь женьшеня не слаще. Хороший вариант», – оживился я. «Если что, то из Шанхая на Манилу начали ходить еще и большие надувные зодиаки грузоподъемностью в не помню с Ямахами под сотню сил. Их там уже штук 7, так, на всякий случай. Ну и Меконг, конечно, если между Манилой и Шанхаем опять черная кошка не пробежала. Там капитаном работает нормальный парень из Лаоса, Мустафой зовут. Можешь сослаться на меня, а по Маниле что есть, кроме известного всем? Ну что, филиппинцы стоят в 350 километрах вверх по Гангу, и с ними у Шанхая регулярные терки вплоть до драки», — охотно рассказывал рулевой, в то время как остальные, воспользовавшись паузой, подъедали краковскую. «У них там монокластер островитян в добавке. Полинезия, Микронезия, Хренезия, вплоть до людоедов с Фиджи и Соломоновых островов. Индусы их называют папуасами. Эти монокластеры, хоть и вассалы столицы, лишь частично прилепились к Маниле, часть стоят на реке отдельно. Вот они-то и беспокоят Шанхай. Могут пиратствовать, могут локалки вскрывать на чужой земле, имей в виду. Спасибо. В Маниле, родной, ты точно наймешь судно. Водные люди, жаль, диковатые», не переставая пережевывать колбасу, вставил капитан. «А дальше к востоку», не успокаивался я, пользуясь благоприятным моментом. «Толком никому не известно, швейцарцы туда, знамо дело, не суются, а уж мы и подавно. Сразу за Манилой, безлюдье, те края люди как только не называют, то великими пустошами, землей нема, то мертвыми землями, то драконьями», — усмехнулся Коломейцев, откидываясь на спинку кресла и ослабляя брючный ремень. «Людишки, они ведь такие, любят намотать лишние херни на еще не изученное ими. А зачем?» — спрашивается. «Да потому что так проще оправдывать бездействие. Но потом находятся смельчаки-первопроходцы, и драконы куда-то пропадают. Кому неизвестно, а кому известно». Опять со всей молодецкой удалью проявился Юнга, которому очень понравилось находиться в центре внимания. Дальше расположена Новая Австралия. Вот так вот, столица у них, Канберра, стоит на южном берегу Ганга. Дальше река мелеет, уже не судоходно, русло отворачивает на север, в какие-то горы. «Похоже, Максим, нам нужно чаще встречаться», задумчиво произнес Коломейцев. «Видишь, сколько нового всплывает после такого водоворота». «Какие водовороты? Вы бы лучше, Владимир Викторович, спросили, откуда я это знаю», — проворчал Юнга. «Хех, и откуда же?» — хмыкнул Корнеев. «В кабаке Манильском услышал, на рынке Макати», — важно сообщил юный разведчик. «Ничего особенного, почти как Даниловский в Москве, да и не кабак там вовсе, а так, забегаловка из многих, индонезийский бубур, японские блинчики, курочка грилли, теплая водка. Так вот ты куда в Маниле удрал, а мы-то, за сувенирами, заблудился», — заржал Паша. «Сувениры еще и водка», — вскричал Коломейцев, хватаясь за сердце. «Стервец, мы же тогда всю маниловскую полицию на уши поставили. Бить будете, папаша?» — буркнул Юнга. «И тебе что, налили водяры?» — удивился Корнеев. «Это здесь, в замке, молодых щемят со всех румбов, а в других странах нормального 13-летнему пацанчику уже за взрослого стакан срисовывают. Взять тот же Зиц-Зац в Базеле. Дьявол тебя забери, ступай к доске, к карте окончательно. Рисуй все, что знаешь, лучше сразу вспоминай». Контуры предстоящего путешествия становились все более четкими, и все более сложными, извилистыми. «Что бы я делал без этих славных мужиков? Как насчет дозаправки в Шанхае?» — спросил я, когда обстановка в кают-компании несколько разрядилась. «Так, на всякий случай. А какие проблемы?» — немедленно отреагировал механик, настороженно поглядывая на пыхтящего возле карты Юнгу. «Найдешь Мустафу, а если его не будет, помогут его друзья. Там их полный причал тусуется, и все не против платы за посредничество». «Точно», — уточнил я. Корнеев только хмыкнул и гордо замолчал. «Ну конечно, на воде все как у нас, шиферов, рука руку моет и все такое, речное братство, один спасательный круг на двоих, а уж капитаны крупных судов, каста высшего разряда. Похоже, особых топливных проблем у экспедиции не будет, как бы там все ни сложилось. Вопрос цены. Да, прав Демченко, денег понадобится много. В общем, садиться на борт тебе лучше всего в Базеле», — резюмировал Владимир Викторович. «И угадать так, чтобы без перекладных и перевалки груза». «Что значит угадать?» — насторожился я. «А то и значит. Раньше ведь как было, индусы да шанхайцы приезжали в Берн на ярмарку. Меконг, упираясь против течения на всех парах, тащил на буксире два плота с людьми и товарами. Позже эти рейсы прекратились. Видать, в Шанхае посчитали, что свистцы больно прижимистые, и переключились на Россию и Манилу. Теперь уже сами швейцарцы к ним ездят, экипируют. Рейсы, конечно, нечастые, но зато строго по расписанию, это они умеют. Вот только у меня не записано, ближайший пароход пойдет на Шанхай или завернет в Ганг. У меня похолодело под ложечкой. А что записано? Дык, мы сейчас посмотрим в Талмуд». Капитан снова достал свою волшебную записную книжку. «Вот, гляди, через 3 дня поутру. Пароход Савоя». «Ты чего так разволновался?» «Разволновался, потому что ситуация резко изменилась, мне нужно срочно, да просто экстренно связаться с Демченко. Похоже, что планы подготовки придется безжалостно сжимать в гармошку. Получается, что отправляться в рейс нужно не позже послезавтра, на 2 дня раньше изначально запланированного срока. В таком случае останутся сутки на решение транспортного вопроса, приобретение билетов или как у них там в Базеле, черт возьми, принято. Можно позвонить?» — кивнул я в сторону телефонного аппарата. «Пользуйся», — пожал плечами капитан. «Девочки, Горного говорит, международные линии. Примите телефонограмму. Так, для Демченко С.В. срочная. В силу вновь открывшихся обстоятельств, планы требуют экстренной корректировки. Прошу немедленной встречи. Горного М.В. Да-да, все верно. И личная просьба. Я на причале ВМФ. Нет ли у вас попутного транспорта?» «Да, благодарю». Дружный экипаж встал из-за стола, готовясь меня проводить. «Спасибо вам огромное», — совершенно искренне сказал я. «А в Маниле где лучше остановиться? За крепостью находится Лас-Пиньес, единственный более-менее благополучный пригород. Там, где угодно, гостиниц штук 7», — качнул плечами Павел. «Можете в отеле возле здания главного полицейского управления. Спокойно, только грязновато вокруг. В Маниле есть клевый райончик, они его называют Сохо», — любезно подсказал тревел-блогер Андрей. «Квартал греха, массажные кабинеты, фонарики красные, варьете, девочки в перьях, все такое, азартные игры, лотереи, петушиные бои раз в неделю, тут как посчастит. Там тоже ночлежки есть, реальные бандосы в цветных татухах мазу держат, никакой хулиганки». Глаза Юнги с искоркой неизбывной тоски выдавали его мечтания о дальних странствиях. У парня даже как-то странно изменился голос. «МММ». Коломейцев опять схватился рукой за сердце и, шатаясь, побрел к дивану. Я торопливо пожал руки и с куском краковской вышел на улицу. Бакин махнул хвостом 7 раз. «Знаете, чем я занимался перед сном? Читал захватывающую книгу, производственный роман, административно-хозяйственный отдел, АХА, отдел в посольстве, который отвечает за административно-хозяйственные дела, включая заключение договоров по обслуживанию и ремонту помещений и территории, предоставлению коммунальных услуг, доставку закупленного товара, организацию транспортного обслуживания, как собственными силами, так и внешними подрядчиками ИПР. При отсутствии штатной единицы начальника охраны на административно-хозяйственный отдел возлагаются и задачи безопасности. Во главе отдела стоит заведующий АХА, он же секретарь, либо же кто-то из секретарей посольства или советник курирует работу отдела, так как на этом участке часто возникает множество вопросов, которые нужно решать в контакте с официальными учреждениями страны пребывания. В состав административно-хозяйственного отдела могут быть включены хозяйственная группа, включая садовника, дворника и уборщиц, группа, ведающая вопросами охраны и безопасности, транспортная группа и ремонтная служба. Кроме того, к категории административно-технического персонала, к которому относится и административно-хозяйственный отдел, относит референтов-переводчиков, технических секретарей, системных администраторов, при необходимости стенографистов, бухгалтерских и финансовых работников, шифровальщиков и другой канцелярский персонал. И где мне все эти группы взять? Охрану я как-нибудь организую, понятие есть, опыт проживания, организации бизнеса и работы в бюджетной сфере по соседству со сложной криминальной средой имеется. Дела ремонтные меня нисколько не пугают, будь то починка швейных машинок «Зингер», бульдозеров средней мощности «Цатерпиллар Д6Р» или судовых силовых машин. А вот с ремеслом садовника, стенографиста и шифровальщика дело кислое. Да и в сисадмины я не гожусь, зато в дворники. Потряс головой, глянул на скромную прикроватную тумбочку, на которой стопкой лежали книги и потрепанные брошюры в блеклых обложках. Отложил прочитанную в тощую стопку. Прочитал название верхней брошюры в стопке потолще. Состав и функционал посольства Российской Федерации в Республике Парагвай.